Глава 25. Ян. Несколько мгновений я смотрю на залитые кофе документы, но решаю оставить их на потом. Сейчас важнее разговор с главным врачом Ольгой Ермаковой, потому что мои планы внезапно изменились. Я отправляюсь на второй этаж. Двери приемной приоткрыты, и я негромко стучу. «Ян, это ты? Заходи», — бодро отзывается Ольга. Кабинет главного врача Ермаковой знаком мне до мелочей. Не раз мы собирались в этом кабинете, чтобы обсудить насущные проблемы больницы. Прохожу, усаживаюсь в кресло напротив начальницы. «Кофе хочешь?» — улыбается мне она. «Нет, спасибо, не до кофе сейчас». Качаю отрицательно головой. «Как хочешь, а я себе сделаю чашку». Ольга подходит к небольшой кофемашине, нажимает нужные кнопки. «Что, все плохо, да?» — интересуется понимающе. «Хуже некуда», — отзываюсь я. «Похоже, двери Дианы для меня отныне закрыты». «Может, твоя матушка погорячилась? Нам всем известен ее нрав». Ольга подхватывает чашку с горячим кофе и садится обратно за стол. «Отойдет еще. Или ты передумаешь. Невеста тебе чем не угодила? Мне она показалась довольно милой. Если отделить ее от власти твоей матери, то из нее получится хорошая жена». «Вот именно. Если отделить ее от моей матери, что нереально. Да и дело не в моей невесте. Появились обстоятельства, которые все изменили». Ермакова улыбается. «Катя вернулась?» Я вздыхаю. «Она вернулась с ребенком, Оль. Я не хотела разводиться. Как чувствовал, что не надо ее отпускать. Но Катя настояла на своем. А теперь я хочу вернуть свою семью, понимаешь? Поэтому вынужден просить тебя оставить меня на прежнем рабочем месте». Накрывает мою руку своей рукой. «А ведь я для этого сегодня и приехала. На развитие детской хирургии выделяют хорошую субсидию. Я хотела предложить тебе возглавить детское хирургическое отделение. Знаю, у тебя были другие планы, да и таких доходов, как у твоей матери, не будет, но у меня в душе теплится надежда, что ты не откажешься. Без тебя отделение детской хирургии не выживет. Ну, кто у нас останется? Утесов? Ты ведь и сам знаешь, что с Утесовым каши не сваришь». «Я не откажусь». «Значит, я могу дать команду отделу кадров сделать новый договор?» «Несомненно, я остаюсь». Ермакова приподнимает кружку с кофе. «Ну, будем считать, что я не зря сорвалась на работу в выходной». Победно улыбается мне она. «Сегодня отдел кадров не работает, а завтра утром после планерки подойдешь к ним. Я распоряжусь, чтобы подготовили новый трудовой договор на твое имя». «Спасибо. Я очень ценю твое доверие». Я поднимаюсь со своего места. Направляюсь к двери. «Ян», — зовет меня Ермакова. Оборачиваюсь. Она улыбается. «Ребенок твой?» — хмурюсь. «Я пока не готов это обсуждать». «Ясно. Значит, твой. Завтра Катя придет на собеседование. Я возьму ее в штат. Надеюсь, на этот раз у вас с ней все сложится. Удачи». «Спасибо». Я невесело усмехаюсь. «Удача нам точно понадобится». Я возвращаюсь в ординаторскую, где долго разбираю загубленные истории болезни. Приходится подключить к работе администратора. Когда добираюсь до мобильного телефона, замечаю там несколько вызовов от старшей сестры Светланы. «Ян, возьми, наконец, трубку!» — мерцает возмущенное СМС-сообщение. Звонок сестры меня удивляет. В последний раз мы созванивались год назад, как раз в канун моего дня рождения. Света не сентиментальна. В отличие от меня, она быстро смотала удочки. Поступила на психологический факультет, чем обрубила надежду нашей невыносимой матери затащить ее работать в медцентр Диана. Получила диплом, вышла замуж и наслаждается жизнью в прохладном Калининграде за 1000 километров от нас. Позже Света расширила свое образование. Получила диплом нутрициолога. А еще она фанат фитнеса. Судя по внезапному звонку вне расписания, или кто-то резко умер, или мама успела ее накрутить по поводу свадьбы, которой не будет. Набираю ответный звонок. «Ян, приветик!» — в голосе Светы укор. «Что у вас там происходит? Мама требует, чтобы я прилетела немедленно. Говорит, что у нее слабое здоровье, а у тебя не все в порядке с головой. Что ты натворил?» «И тебе привет, сестричка. У нас все нормально. Не думаю, что тебе стоит прилетать. Мама требует, чтобы я была рядом и поддержала ее, потому что, цитирую, Ян совсем сошел с ума и ведет себя еще хуже, чем ваш отец. Я не могу не реагировать на ее призывы о помощи. Ты ведь знаешь, как она умеет манипулировать людьми». Я шумно выдыхаю. «Света, тебе скоро 40, а ты все ведешься на мамины манипуляции. Диплом психолога ничем не помог?» «При чем тут диплом?» «Я переживаю за тебя. Неужели ты не понимаешь?» «В последние годы меня все чаще мучает вина за то, что я оставила тебя с ней наедине. Она всегда ненавидела папу, а ты мой младший братик, и ты так на него похож. Мама с детства внушала тебе, что ты обязан быть ей опорой. Она так безжалостно тобой манипулировала, а я просто сбежала». Я закатываю глаза. Еще неизвестно, кто из нас помешался. «Света, успокойся, пожалуйста. Я уже большой мальчик и привык плавать в этом дерьме. Тебе ни к чему прилетать в наш город, только зря потратишь время. Получишь от мамы целый мешок новых психологических травм. Она порушит твою самооценку, и ты еще долго будешь восстанавливаться в своем Калининграде. К тому же, теперь незачем к нам лететь. Свадьбы не будет». «То есть как не будет?» – пугается сестра. «Вот так. А еще, похоже, я увольняюсь из Дианы». «Стоп. Мама что, не уходит на пенсию и не передает тебе все дела?» «Я не знаю, Светик. Лично я остаюсь в нашей старой доброй городской больнице. И кого мама поставит на свое место, не хочу знать». «Ничего себе новости. Вы все там с ума посходили? Я вылетаю ближайшим рейсом. Встретишь меня в аэропорту?» «Света, не стоит тебе сюда лететь». «Ни слова больше. Время прибытия скину тебе в сообщении». В трубке раздаются короткие гудки. Я отправляю в урну липкие салфетки и испорченные документы. Вот только сестры здесь не хватало для полного счастья. Когда я заканчиваю разбирать испорченные истории и выхожу из больницы, уже вечер. Сажусь в машину, распахиваю дверцы, чтобы выветрить дневной жар, и понимаю, что все мои мысли исключительно о Кате и маленьком Марке. Я не знаю, как сказать ей о том, что я в курсе, что Марк – мой сын. Если Катя узнает, что мы с Любимовым сделали ДНК-экспертизу, боюсь, она меня на порог не пустит. А мне так хочется быть рядом с ними. Сам не знаю, как получается, что я завожу мотор и на автомате гоню машину в сторону района, где живут родители Кати. Вот и знакомый перекресток. Поворачиваю на светофоре в частный сектор. Паркуюсь на другой стороне улицы, выбираюсь из машины. Калитку открывает бывший тесть.